Я хотел бы коротко немножко добавить, как в Германии здесь происходит. Насчет терапии, у вас брат еще, мы с ним там еще не были. Вообще бы я хотел бы еще к родителям так обратиться. Я вас очень хорошо понимаю. Когда вот я покаялся, мой брат старший, сейчас мы с вами его увидим внизу, он через 4 года уверовал. И вот ему, когда был суд, ему дали срок, 1 год. И моя мама у него спрашивает, а какую тебе тюрьму дали, крытую или открытую? Он говорит, открытую. Она говорит, как жалко. Ну, в выходные дни будет выходить, приходить домой, ну, сами знаете, в доме наркоман, это бомба. Это надо деньги прятать, закрывать, если он дома, никуда не уйдешь, ну, вы меня понимаете, да? И вы знаете, вот так во многих семьях мы бываем, да? Вот она, мама одна говорит, вот он на колени, плачет, как ребенок, ползает, идет на колени за мной, дай 10 евро, дай 10, я понимаю, это все болеет, это ужас. Это все болит, и в 5 секунд исчезают все эти боли, я их понимаю. Но это не выход. Сегодня дашь, завтра дашь, послезавтра. Я встречал одну семью, мама 1010 евро отдала сыну на наркотики. Она вот так прямо мне сказала, я не буду говорить ни город, ни имя. Вот так она, 10 тысяч, а вы представляете, ну, вы услышите, что он умер, и вы его загнали в гроб. Ну, это ужасно. И это не выход из положения, не выход из положения. И насчет терапии хотел бы немножко добавить. Терапия не спасает. Спасает Бог. Я, например, терапии не делал. Когда я уверовал, я вот перед самым покаянием употреблял много наркотиков. И когда я покаялся, мне пресвитер сказал, смотри, у тебя будут искушения большие. Я не пошел в больницу, я пришел к своей маме, там, где за меня молились долгие годы. И вот по молитвам, вот так вот вы меня видите теперь. Если нет у вас родителей верующих, можете прийти в церковь, сказать в церкви открыто, будете в церковь молиться, Бог даст победу. Обязательно, обязательно. Никогда мы нигде не читаем в Библии, что кто-то приходит ко Христу, и Христос отворачивается. Везде идет навстречу и помогает. Написано, Отче Господа, обозревать всю землю. Потом написано, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Если наше сердце вполне будет предано Богу, Он нас поддержит. Если не вполне, мы не имеем права ждать от Бога поддержки. Пускай Господь нам поможет в этом. Еще я хотел бы сказать, в больнице, вот прежде чем напасть на терапию, мы сначала ходим в больницу, чтобы он там переболел. Есть варменцев, капельницев. Капельницы, когда ничего не дают, закрывают его в камере, но он там на сухую переболевает. Варменцев первые 2 недели он получает метадол, делает лестницу, последние 2 недели ничего не получает. Это так, ну, чтобы боли немножко. И я в одну больницу, ну, многих уже привозил, и там одна женщина, она гипноз. И она таким людям предлагает свое лечение. Хотела она как-то со мной встретиться, не было еще встречи. Может быть, это будет еще. И один парень мне рассказывал, что она сделала один сеанс над одним парнем, он болел, и он эти боли исчезли в секунду. Никогда не соглашайтесь это делать. Они могут исцелить вот эти ломки, но душу погубят. Потом человек впадает в депрессию, и последняя стадия это самоубийство. Никогда не надо таким идти людям. Никогда. Написано, Господь исцелитель мой. Только Бог может спасти. Пусть Бог нам поможет. Братья и сестры, я очень благодарю Господа и рад видеть и присутствовать на этом общении, где затронут очень такие важные вопросы, которые волнуют это не только в Германии, в России, везде. Это как грешнику донести весть спасение. Вы знаете, я слушаю все, вот мне невольно мысль приходит. Думаю, да, здесь, конечно, есть, и можно, вот мы с братом Абрамом уже в тюрьме побыли, посетили там человека. Вот, он побыл в русских тюрьмах, этот человек, и вот тут так хорошо, в тюрьме, он сказал, да? И я думаю, ничего себе, хорошо. А я думаю, друзья, кто же понесет вот это же, или переживает за тех, кто далеко от цивилизации, кто далеко от церквей, кто понесет им спасительную благодать? Это вопрос, правда? Я это говорю не с целью, чтобы сейчас все двинулись туда, в эти регионы, где нет церкви, а чтобы молительной поддержкой молил, также воззвать к Господу, чтобы Господь усмотрел, кого послать туда. Вы знаете, что, может быть, напомню, что когда Господь побудил обратиться к Господу нашего брата, сегодняшнего брата, который пострадал за Христа, но это брата Шагильды, он последние годы своей жизни месяц сидел на героине, уже конец, все. И когда он каждую ночь ходил беседовать с братьями, Шавами, в течение 3 месяцев, каждую ночь беседовал, и он видел расположение верующих братьев к нему. Он не каялся, он просто беседовал, он просто ходил, ему так это. И наступил такой момент после 3 месяцев, когда он склонился на колени и обратился к Богу, и ничего не потреблял, никто его не лечил. Никто не лечил. И он освободился, и Господь дал ему эту свободу. Да как это прекрасно, что Бог сегодня может это сделать. И вот, слушая свидетельства братьев и переживания, есть у меня слово, которым хочу поделиться вместе, чтобы еще помолиться об этом. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Знакомое, очень знакомое место. Знаем это место ниже. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже сужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Спасительная благодать, Божья любовь, которая ищет сегодня человека. Так возлюбил Бог мир, что отдал. Я думаю, что для нас, тех, которые уже стали членами церкви, которым Господь дал новую жизнь, все это понятно, друзья. Все это безусловно понятно. Но хочу отметить, что Бог не послал Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Спасение через Иисуса Христа. Я бы хотел обратить внимание сегодня. Любовь Иисуса Христа ищет грешника. Любовь Иисуса Христа. Когда-то очень давно от территории вашей страны и нашей страны на полях Вифлеема застучали ангельское пение. Слава вышли Богу и на земле мир. Человека правления. И пение это всколыхнуло только сердца пастухов. Не Иерусалим всколыхнулся. Иерусалим всколыхнулся. Но только не с тем, что услышали весть, а то, что Ирод встревожился, весь Иерусалим, знаем. Почему? Потому что свет пришел в мир. А это все старые чудаки стараются и будет стараться туда. Поэтому вся работа, все служение, которое связано с спасением грешником, это передовая линия борьбы с сатаною. Почему сегодня завуалированно прячут? Я тоже читал какой-то трактат такой, где-то сказано, что наркомания это болезнь. И многие другие грехи, болезни, это всевозможные сегодня извращения человечества, это болезнь, это грех, который осуждает Слово Божие, который осуждает Дух Святой, из-за которого люди будут судимы пред Богом. А вот так он прячет сегодня. И если нет сегодня открытой вражды, открытой вины, то есть тайная работа, что нет сегодня. И чем сегодня сатана старается человечество, это вот, ну это же болезнь, ну что это сделать, что, допустим, там, может быть, паралич у кого-то, может быть, ишемия, ну это же болезнь, и наркомания, и болезнь, и извращенность, и болезнь, все такое, и все завуалирует, и кто это притупляет понимание человека. Ну, что, ну болезнь, ну что теперь, надо перелечить, друзья, это опасное положение. И сатана, когда, конечно, старается и усыпить кого? Цель усыпить. Усыпить, чтобы с этим, ну как с болезнью бороться? Болезнь раз, передать врачу, вот врачи, вы давайте сами. И исцелять. Нет, братья, нет. Вот здесь как раз и на этой острие и нужно останавливаться. Что, ну это болезнь, это грех, за который нужно называть своим именем, и за который пришел Христос спасти. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы все верующие не погиб, но имел жизнь. И вот сегодня Христос ищет.